Глава 13. Мужчины представляют собой интересную философскую субстанцию. Это я поняла уже давно. Им ужасно нравится выглядеть сильными и загадочными. Конечно, я имею в виду мыслящую часть этого контингента. Они могут быть циничными, пошлыми, гадкими, но все равно не лишены определенного обаяния. Самой большой загадкой для меня — является их умение сочетать в себе цинизм с детской наивностью. Однако стремление изображать из себя спасителей гарема у них в крови. Поэтому умная женщина не будет излишне сопротивляться. Иногда это даже приятно — почувствовать себя чуточку беззащитной или хотя бы сделать вид, что ощущаешь себя таковой. Потом они будут благодарны тебе за это, даже одарят тебя поклонением и любовью. Конечно, существуют и другие типы мужчин. Но почти всем, за исключением тех, о которых я даже не собираюсь задумываться, необходимо чувствовать себя Ланцелотом Озерным хотя бы 2 минуты в сутки. По этой причине я мудро промолчала. Пускай Мельников себя поощущает таковым. От меня не убудет. Сейчас еще явится Волошин, и я окажусь под охраной королевских мушкетеров. Какая божественная картина! Я в длинном парчевом платье, а Мельников и Волошин в плащах с позументами. Вы под надежной охраной гвардии ее королевского величества, баронесса Таня. Бог мой, да чего приятно! Правда, я с трудом представляла, как эти дылды заползут на коней. Но ничего, справятся с Божьей помощью. В конце концов, защита прекрасных дам не может быть слишком легким делом. Мой первый Ланцелот озабоченно смотрел в окно, явно заинтересовавшись белой девяткой. Объяснить свой чрезмерный интерес к ней он явно не спешил. Наслаждался, так сказать, один и ожидал кофе. Я поняла, что без кофе мне ничего не скажут, и, вздохнув, поплелась варить его. Дабы варить было веселее, я включила свой маленький кассетник, выбрав из груды записей тарантиновские хиты. От музыки возлюбленного Тарантино душа моя приободрилась. Я даже попробовала подпеть, но вышло неудачно. Во-первых, от простуды мой голос немного подсел и охрип. Во-вторых, я была слишком занята процессом изготовления кофе, чтобы отдаться пению на полную катушку. Мельников был не дурак. Он кофе любил исключительно вареный в джезве. И на песочке ему подавай. Горячего песочка у меня не нашлось, и я использовала кирпич. Через 15 минут кофе был готов, и я внесла его в комнату с улыбкой верной парии или гурии. Не помню, кто там у них в гаремах, кроме евнухов. Евнухом я точно быть не могу, потому как женщина. Мельников встретил кофе и меня благожелательно. Когда он отпил первый глоток, я рискнула спросить: «Так во что я влипла?» Он помолчал, посмотрел на меня и ответил: «В банду, в целую банду. Я все тебе расскажу. Только ответь, ты сейчас живешь одна?» «Нет», — покачала я головой, «у меня Волошин квартирует и Марина Матвеева. А что?» «Слава Богу!» — облегченно вздохнул Мельников. «Так мне будет за тебя спокойнее». После этого он занялся кофе, игнорируя мой живой интерес. Я кашлянула, чтобы напомнить о своем существовании. Он вскинул на меня глаза и, вспомнив о моем присутствии, протянул: «Ах, да!» После этого мне пришлось еще немного подождать, потому что он еще чуть-чуть подумал и, наконец, сообщил: «Тебя, наверное, собираются убить. Эти ребята шутить не любят». «Ой, как мило! Замечательное объяснение! Сразу все стало понятным, голубым таким, таким зеленым. Кажется, я начинаю злиться. И бесит меня мельниковское спокойствие. Впрочем, убивать-то собираются не его. Значит, ему можно оставаться в глубоком покое». «Какие ребята?» — решительно начала я атаку на его безмятежность. «Если б я знал до конца», — вздохнул Мельников. «А тут еще и Харон возник на горизонте. И этому-то что от тебя нужно?» «Откуда я знаю?» — пожала я плечами. Я не знаю даже, кто такой Харон». «Перевозчик», — объяснил доступно Мельников. «Личность грандиозная. Белая девятка принадлежит ему. И, по моим расчетам, к этой банде он не должен иметь отношения. Однако и он озабочен твоей персоной. Но объяснить причины его заинтересованности я пока не могу». «Я тем более», — грустно признала я. «Мысль о том, что за тобой бегает банда во главе с непонятно откуда взявшимся страшным Хароном, сердце не грело. Телефонный звонок заставил меня отвлечься от печальных мыслей. Я подняла трубку. «Таня!» — услышала я Дашин голос. «Я выполнила вашу просьбу. Жучок у него в кармане». Я поблагодарила храбрую девушку. «Теперь дело за малым. Либо мы успеем накрыть злоумышленников, либо сыщица Иванова отправится к праотцам». Мельников понял все без слов, кивнул. Я включила передатчик и услышала знакомый до отвращения голос. Такой знакомый, что меня перекосило, потому что там как раз обсуждали вопрос, как выждать момент, когда чересчур любопытная Иванова останется одна. И, как я поняла, жаждали от меня избавиться как можно скорее. Такая невоспитанность огорчала. Я вздохнула. «Ты все поняла?» — спросил Мельников. Я печально кивнула. «Чего уж не понять. Судьба у меня, прямо вам скажу, нетипичная. Все время так и норовят прикончить. Но я каждый раз искренне недоумеваю. За что? Что такого плохого я сделала в прошлой жизни, что в нынешнем воплощении меня всюду преследуют янычары с кривыми ятаганами?» «Одного понять не могу», — тяжело вздохнул Мельников. «При чем тут все-таки Харон?» Наш план действий рождался в муках. Мельников пытался найти выход, который позволял бы мне избежать опасности. Ничего у нас не получалось. Накрыть компанию мы не могли без моего участия. Для того, чтобы прекратить их благотворительную деятельность, нужна была наживка, позволяющая посадить рыбку на крючок. И как ни крути, этой наживкой была я. Все зависело сейчас только от моих актерских способностей. Они у меня были, в этом я не сомневалась. Иначе я бы уже давным-давно отказалась от своей профессии. Или, точнее, моя профессия отказалась бы от меня. Конечно, мне не хватало Анькиного таланта. Анькиного. Я вспомнила о ней, и мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Я уже знала, как ее убили, и могла назвать виновных. Что случилось с нашим миром, Господи? Неужели золотой телец теперь управляет обществом, и ему возносятся молитвы и курится фимиам? Ведь он такой урод, Господи, и больше похож на жирного поросенка. Еще раз проверив, насколько я усвоила план действий, Мельников ушел. На время. Я осталась в тишине, ставшего напряженным дома. Казалось, мой дом оскорблен тем, что здесь так долго пребывала грязная и подлая натура. Я почувствовала желание сжаться в комок и разреветься, как маленькая девочка. Единственное, что меня укрепляло, было мыслью о другой маленькой девочке, не побоявшейся встать против зла, отдавшей предпочтение смерти. Если она сумела встать против у всех, то и мне надлежит быть такой же смелой. До встречи с неизбежным оставалось совсем немного времени. Я достала свои магические кости. Что ж, дайте совет. Будем надеяться, не последний. Ведь не последний. Кости сочувственно пытались согреть мою ладонь. Спрыгнув с нее, выдали утешительную комбинацию. 28 плюс 9 плюс 20. Делу, которое вы столь смело предприняли, обеспечен успех. Я прижала милые косточки к щеке. Сколько раз они меня поддерживали, настоящие друзья. Не знаю, кто говорит через них, но мне кажется, не дьявол. Может быть, наши ангелы-хранители, потеряв надежду быть услышанными, начинают использовать более доступные и подручные средства. Косточки опять покатились по столу. Остановившись, они образовали комбинацию. 31 плюс, 11 плюс 20. У вас есть враги, объединившиеся против вас. Но вы одолеете любые напасти и в делах, и в любви. Объединившиеся враги должны были появиться в моей квартире уже через час. А дальше? Я вздохнула. Дальше Татьяна Иванова одержит нелегкую победу и сдаст мерзких преступников в руки органов правосудия в лице друга и соратника Мельникова. Только Аньку это не вернет. Значит, зло непобедимо, даже если иногда удается его победить? Нет уж, Анька отдала борьбе с ним не просто свою жизнь, она и ребенком пожертвовала. Значит, зло победимо, иначе игра не стоила бы свеч. Я кинула косточки в третий раз. Мой невысказанный вопрос был понят, и я получила быстрый ответ. 14 плюс, 28 плюс, 1. Вас ожидает приятное знакомство с умным человеком. Я удивленно посмотрела в окно. Там маячила белая девятка. Оказывается, мои кости преисполнены симпатией к ее владельцу. А я привыкла им доверять. Значит, белая девятка. Я внимательно посмотрела на машину. Владелец девятки вышел из нее и сейчас молча курил, время от времени поглядывая на мое окно. Он ждал. Я увидела это по его напряженной позе. Теперь я все поняла. Я почти почувствовала его боль. От этого внезапного открытия меня бросило в жар. Ах, Анька! Анька, заставившая влюбиться в себя самого холодного человека в Тарасове. Мельников поведал мне о Хароне. Расчетливый, смелый, загадочный. Киллер, до безумия влюбленный в актрису местного театра. Теперь он тоже ждал, как ждала я, чтобы отомстить. Быть подсадной уткой — не самое веселое занятие на свете. Оно становится особенно невыносимым, когда приходится ждать. А мои друзья задерживались. Судя по присутствию Харона, он еще не успел избавить от них общество. О том, что он обеспокоен моей судьбой, я скромно старалась не думать. Зачем тешить себя никчемной надеждой? Я взглянула на часы. Мой бенефис задерживался. Его участники опаздывали. Что ж, для того, чтобы немного отвлечься от мрачных мыслей, я налила себе кофе и включила телевизор. Полненькая дама в красном, судя по ее словам актриса, рассказывала трогательную историю о собаке. Собака сидела рядом и смотрела на мир потрясающе умными глазами. От созерцания умного животного мне стало легче. Я почувствовала себя нормальной, смелой женщиной, готовой к нелегким перипетиям судьбы. В общем, прежней Татьяны Ивановой. Именно в этот момент раздался звонок в дверь. Я замерла. Холодная рука сдавила сердце. Я нащупала в кармане джинсов маленький револьвер. Он меня немножко согрел. Дыхание стало ровным. Я подошла к двери. «Стоп, Таня, ты забыла!» Я вернулась к телефону, набрала номер Мельникова и сказала: «Началось». После этого повесила трубку, вышла в коридор и открыла дверь. На пороге стоял Игорь Волошин. «Тань, что с тобой?» — удивился он, заметив странную бледность моих щек. Должно быть, я его напугала. Значит, не такая я железобетонная, как казалось самой себе. «А что?» — спросила я озабоченно. «Я плохо выгляжу?» Он кивнул. Потом одумался, вспомнил, что нельзя говорить женщине правду о ее внешности. Поперхнулся и поспешно заговорил. «То есть ты, как всегда, очаровательна, только чуть побледнела. У тебя что-нибудь не так?» «Все нормально». Я старательно растянула в чизе уста. Только голова немножко болит. «Тебе надо выпить аспирин и пораньше лечь спать», — сказал Игорь, мгновенно войдя в образ врача. «И не вздумай возражать. Дать таблеточку?» «Нет!» — истошно заорала я. Игорь испуганно застыл, его глаза забегали. «Господи, что я себе позволяю?» Я постаралась взять себя в руки. «Никто тебя пока не убивает, Иванова!» «Уйми истерику. и улыбайся, детка, улыбайся. Сейчас я пью кофе, — сказала я. Может, после него полегчает. Ладненько, — легко согласился Игорь. Давай сначала поуповаем на кофе, хотя твой вид мне совершенно не нравится. Он снял куртку и прошел в комнату. Привычный и веселый, обычный. От его обычности я начала расслабляться. Из комнаты Игорь быстро перебазировался в кухню. Загремел там кастрюлями и сковородками. Сообщил. «Я принес от мамы блинчики. Сейчас разогрею. Ты ела?» «Нет», — призналась я. «Сегодня я пила только кофе. Есть хотелось ужасно. Мысль о блинчиках резко увеличила слюноотделение. Я судорожно глотнула. Горячие блинчики были верхом блаженства, даже если в них подмешали горстку цианида. «Кстати, твоя девятка тусуется во дворе», — весело сообщил он, появившись в дверях кухни. «Может, пойдем разберемся?» «Да ерунда», — махнула я рукой. «Это, оказывается, просто любовник соседки. Я узнала». «Ну вот», — вздохнул он, — «а я думал, твой тайный поклонник». «В моем возрасте поклонники вредны для здоровья», — заявила я. «Поклонники никогда не бывают вредны», — назидательно произнес Игорь. «Вредно для здоровья их полное отсутствие». Запах начинающих подгорать блинчиков заставил его быстро вернуться в кухню. Мой фартук ему шел, делал его уютным и спокойным. В нем Игорь напоминал мою маму. «Ну вот», — объявил Игорь, опять возникая в проеме кухонной двери. «Кушать подано. Соблаговолите пойти жрать». Я прыснула. Ничего не могла с собой поделать. Отчего-то по всему телу разливалось теплое умиротворение. Мне было хорошо. Через полчаса после ужина, когда Волошин сел смотреть по телевизору китайский боевик с Джеки Чаном, ко мне вернулось внутреннее беспокойство. Волошин явно не собирался сегодня на дежурство. Это не входило в мои планы, ведь я неосмотрительно позвонила Мельникову, и он уже наверняка занял выжидательную позицию во дворе, возможно, рядом с неусыпным Хароном. А Волошин расселся здесь, как ни в чем не бывало. «У тебя сегодня нет дежурства?» — не выдержала я. «Нет», — покачал он головой, не отрывая глаз от телевизора. «А что, я тебе мешаю?» «Перестань», — деланно возмутилась я. «Что я могу ответить ему? Что готовлюсь расправиться с бандой убийц?» Я нащупала в кармане револьвер. Слава богу, он на месте. Игорь встревоженно обернулся, потом спросил. «Тань, ты чего такая напряженная?» «Что сказать? А каким бы ты был, если бы тебя собирались убить? Или «Да ты тоже что-то не очень спокойный сегодня». Но с Игорем так разговаривать не стоило. Что же предпринять? Конечно, можно ожидать собственных убийц в компании Волошина, но лучше пусть он пойдет погуляет. Так мне будет спокойнее, да и Мельникову удобнее. Моя затянувшаяся пауза странно подействовала на Волошина. Он как-то занервничал, поежился и встал. Пришлось срочно напрячь свою фантазию и вдохновенно наврать, что я жду одного человека, который должен явиться с минуты на минуту. «Понял, ухожу». «Когда возвращаться?» — засуетился Игорь. «Часа через два», — меланхолически улыбнулась я. Игорь кивнул и исчез. Я осталась одна, и мне захотелось плакать.